Глава 10. Ловушка для супера. Если человек решил убить тигра, это зовется спортом. А если тигр решил убить человека, это зовется кровожадностью. Бернард Шоу. Тролли в полной мере отрабатывали свои немаленькие деньги. Тема с мутантом моментально вышла в топы по всем форумам, количество просмотров на Ютубе и Инстаграме перевалило за 500 000 всего за несколько часов. К вечеру первого дня ее подхватила не только желтая пресса, но и вполне серьезные интернет-издания Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и даже Сахалина. СМИшники словно сообразили, что административные барьеры, если и имеются, то явно не работают, и принялись лить информацию без оглядки на контролирующие органы, привлекая в качестве экспертов биологов, спасателей и даже уфологов. Пришельцы, мутанты, нибиру в небе. Версии плодились, как мухи в навозной куче. Обыватели обвиняли власть в том, что те скрывают страшную правду. Те через проплаченных спикеров пытались осмеять достоверную видеозапись. Полиция на всякий случай отчиталась о запланированном рейде, целью которого являлось найти потенциально опасное для жителей города существо. А я гоготал в голос, читая комментарии, которые скриншотами присылал таинственный Скай. Ланские оказались не готовы к информационной войне, которую я начал. Может быть, они расслабились, привыкнув к подконтрольным СМИ. Может, не ожидали атаки именно через интернет. Неважно. Своей цели я достиг в тот момент, когда сайт официальной областной газеты решился разместить вирусное видео, а через 3 минуты удалил его. Тролли же успели сделать скрины, и теперь все могли наслаждаться этим позором. На второй день к войне с раскачкой, как и вся громоздкая структура, подключилась тяжелая артиллерия. Местное отделение Роскомнадзора принялось пачками блокировать айпишники, с которых распространялось видео. Стрельба из пушки по воробьям не то чтобы не принесла никаких результатов, но явно сработала не так, как ожидали цензоры. Вместо одного заблокированного источника в сети появлялось 2 новых. И поднимался вселенский хай. Под раздачу попали даже те, кто от этой истории был бесконечно далек. Заблокированными оказались 4 новостных портала, 2 сайта Амурских банка, корпоративная страница Дальневосточной энергокомпании и официальный сайт мэрии моего родного города. Им, конечно, вернули работоспособность, но несколько часов заглушка «сайт недоступен» все же провисела. К вечеру второго дня ржал уже не только я. Комментаторы вовсю изощрялись в острословии, создавая мемы, в которых попытки цензуры сравнивались с историей блокировки мессенджера Telegram. Их банили, но новые аккаунты возникали, как грибы после хорошего дождя. Причем большая часть троллям не принадлежала, это уже народ начал развлекаться. Видео не обсуждал только ленивый. С 10 настоящих видеооператоров уже высказались в том духе, что запись настоящая, разве что задний план специально размыт. Отдельные умельцы даже сподобились определить марку устройства, на котором был сделан ролик, что только убедило пользователей, что перед ними не очередной фейк, а страшное и самое главное реальное доказательство того, что монстры живут среди нас. 2,5 дня место обитания Бабы-Яги продолжало оставаться тайной. Ровно до полудня 3-го, когда в сети появился исходник записи с незатертым задним планом. Воины, мышки и клавиатуры сразу же опознали городскую свалку на 10-м километре. К тому времени я уже находился там и ждал прибытия суперов. Ни минуты не сомневаясь, что они появятся. Для ланских существовал единственный способ взять ситуацию под контроль. Найти моего космодесантника, убить его, а после правильно подать это дело общественности, выдав за мистификацию, например. За бомжа, потерявшего человеческий облик безо всяких мутаций древних генов, а только на одной лишь настойке боярышника. Но я 30 тысяч рублей не для того потратил. В мои планы не входила возможность для ланских так легко соскользнуть с крючка. Пока длится суматоха вокруг Бабы-Яги, про меня никто не вспоминает, что полностью в рамках стратегии. Я намеревался тянуть истерию вокруг всего этого безумия как можно дальше, тем более, что у дядьки что-то не заладилось с его знакомым, и на создание фальшивых документов требовалось больше времени, чем я рассчитывал. А что может быть лучше для развития истории с монстр-бомжом, чем видео, на котором его убивают сверхлюди? Только обращение главы клана Ланских, в котором он признается в том, что мутанты давно живут среди людей, и он самый главный из них. Так что, думаю, с помощью троллей градус истерии в СМИ я смогу поддерживать еще недельку. Только надо бы брюлики все же продать. Наемники за еду, как я, работать не будут. А материал для них, надеюсь, снять удастся. Три GoPro, еще два пришлось купить на последние деньги, уже были расставлены вокруг жилища бомжа на свалке. Сам герой фантастического блокбастера, ничего не подозревая, находился внутри. Ждал я только кавалерию, как говорил кто-то в одном голливудском боевике. Моя позиция находилась в 2,5 сотнях метров от предполагаемой схватки. В нагромождении коробок и всяческого хлама, который свалили на крышу вросшего по двери в землю москвича. Понять, что там кто-то прячется, было невозможно. А вот засечь с помощью сканера, такого же, как у меня, вполне. Но я считал, что у противника подобных способностей не имелось. Иначе бы мне не удалось подобраться к загородному имению Ланских так близко и довольно долго наблюдать за школой для одаренных мутантов. Если же я не прав, в запасе всегда остается суперскорость. В крайнем случае, сбегу.